Типичный огородник 2. Пролог. Новости Европа плюс. Несмотря на все протесты экологов и уфологов, набирает обороты охота на чубакабр. Напомним, что речь идет о мелких доисторических монстрах, которые появились в окрестностях нашего города в связи со странным инцидентом на дачном участке ныне покойного Спиридонова Ивана Савельевича. С первых же секунд своего появления эти мелкие зубатые твари стали нападать на все, что движется или издает какой-нибудь звук. В связи с данным обстоятельством областная администрация назначила весьма приличное вознаграждение за поимку или убийство данных монстров. На данный момент своеобразным рекордсменом по убийству чубакабр продолжает оставаться пенсионерка Сидорчук Зинаида Петровна, которая вынуждена была оборонять свой дачный участок лопатой и вилами до приезда полиции. Экоактивисты отмечают чрезмерную жестокость, которую Зинаида Петровна проявила к безоружным животным и подали на нее жалобу в Следственный комитет Российской Федерации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении бабушки Зины. «Идиотизм какой-то», – проворчал Иван Савельевич, слушая радио на своем новом дачном участке. «Неужели только в нашей стране столько дураков на квадратный метр?» К международным новостям. Премьер Польши обвинил в очередном наводнении бобров. По словам премьера, бобры разрушают плотины и дамбы еще до того, как на их строительство успеют выделить деньги. То есть бобры виноваты в том, что деньги в открытую пилят. Не понял юмора Иван Савельевич. Трудности перевода, наверное. Или я чего-то недопонял. Ведь не может быть, чтобы целый народ верил в эту дурь. Напомним, что в свое время администрация Новгородской области обвиняла бобров в том, что эти животные разрушают дороги быстрее, чем их успевают построить. Лири, переключи радио на какую-нибудь музыку, распорядился Иван Савельевич, больше не в силах переваривать новости из психушки. Через пару секунд на его участке заиграли отечественные хиты уходящего лета. Земляные работы по созданию очередного оросительного канала пошли гораздо быстрее. Ах, да, правильнее было бы начать эту историю с напоминания о том, что Иван Савельевич – это самый обычный российский пенсионер, который умер вполне даже обыденно, без вездесущих японских грузовиков и переработок. Но по какой-то непонятной причине Иван Савельевич все же оказался в сказочном мире, да еще и будучи личим, нежитью. А божество этого сказочного мира, не тратя время на объяснение, выделило пенсионеру маленький земельный надел в одну сотку и сказала ему: «Живи, как хочешь, и делай, что хочешь». Сам же Иван Савельевич воспринял все происходящее с ним совершенно спокойно. Все же на момент своей смерти он был уже не молод, и к подобному финалу своей жизни он морально готовился не первый год. Просто все произошло как-то неожиданно. Да и загробный мир оказался совсем не таким, каким его представлял пенсионер. В остальном же, невозмутимо пожав плечами и без всяких истерик приняв факт того, что теперь он лич, Иван Савельевич занялся своим любимым и привычным делом, он начал обустраивать свой новый дачный участок. И вот, общая площадь дачного участка пенсионера уже 12 соток, на которых живет весьма приличное количество сказочных существ. При этом даже ближайшее окружение Ивана Савельевича считает его очень странной нежитью. Разве лич не должен губить все живое и быть бичом для мира смертных? Однако Иван Савельевич выращивает цветочки и рассказывает сказки детям. А еще у него появилась жена, или пока еще невеста. В общем, после этой новости челюсть отвисла даже у местного божества. Кстати, о своей невесте сейчас и размышлял Иван Савельевич. Эту женщину звали Скайлер. Была она выходцем из сказочного народа долгожителей, поэтому ее возраст исчислялся столетиями. Но Ивана Савельевича смущал не возраст невесты. У женщины была очень необычная внешность и очень непростой характер. При этом уже очевидно, что женщина плевать хотела на красоту природы, и она уж точно не будет пропалывать грядки. Кроме того, оба влюбленных были личами, то есть, а какой финал может быть у их любви? В чем вообще смысл таких отношений? ХММ, в очередной раз задумался Иван Савельевич. Надо бы, для начала, ее сиськи пожамкать и к своим ощущениям прислушаться, а потом уж ответы на все эти вопросы искать. Вы что-то сказали? Подлетела к пенсионеру вездесущая Фирилери. Да, так, ерунда всякая в голову лезет. Размышляю о международных отношениях. В свою очередь, на своем собственном земельном участке, у подножия высоченного черного обелиска, сидела женщина по имени Скайлер, которая размышляла об Иване Савельевиче. И, к сожалению для пенсионера, Скайлер не была впечатлена красотой его черепа. Но вот магия, которая наполняла тело Ивана Савельевича. В целом, у магии есть своя собственная красота. Ею можно любоваться как красивейшим орнаментом, огнем костра или текущей водой. И магия может очень многое рассказать о своем владельце. Поэтому Скайлер, которая посвятила изучению магии практически всю свою жизнь, была в шоке, когда увидела, как магическая энергия буквально бьет факелом из тела Ивана Савельевича. Это невероятно красиво, завораживающе, сногсшибательно, возбуждающе. Не в сексуальном смысле, поспешила оправдать саму себя Скайлер. Я же не извращенка какая-то, с чего бы мне нравился мертвец. Просто у него такое красивое пламя в пустых глазницах. А еще этот шикарный костюм. Мамочки, вдруг в ужасе воскликнула женщина, вспомнив о еще одной немаловажной детали. Свою роскошную одежду она специально наколдовала для встречи с Иваном Савельевичем. По сути, одеяние, которое на ней сейчас, это иллюзия, этой одежды нет. И если маг достаточно опытен и силен, то он мог увидеть ее голенькой. Не может быть, пробормотала женщина, вспоминая чарующий взгляд Ивана Савельевича. Неужели он смог увидеть сквозь иллюзию? Нет, он ничего не понимает в магии. Это просто невозможно. Какой стыд! Закрыв лицо руками, женщина приложила свою голову к холодному камню. Прохлада обелиска понемногу успокаивала головную боль и возвращала ясность рассудка. Поэтому, в скорости, женщина иронично усмехнулась. Какая ирония! Когда я была живой и горячей, то повстречала ледяного красавца. Когда же я превратилась в ледяного мертвеца, то повстречала настолько горячего мужчину. Один из трех возможных вариантов. Итак, Иван Савельевич покинул сообщество новичков со следующими показателями. Площадь его участка равно 1200 м, 12 соток. Приток живой воды за сутки равно 240 литров. Коэффициент редкости живой воды равно 0,4. Сама же живая вода проходит по категории ресурсов как очень редкая. Иными словами, эта водичка не на вершине рейтинга. Она никого не оживляет и не может справиться с болезнями моментально. Но ее приток – 240 литров в сутки. С такими объемами легко можно вырастить редчайшие магические растения или животных. И как показала практика, с лечением ран эта водица тоже прекрасно справляется, если ею ведрами обливаться. В общем, с водицей пенсионеру повезло. Проблема этого ресурса заключается лишь в том, что родник с живой водой нуждается в постоянном уходе, как и весь участок Ивана Савельевича. Поэтому пенсионер постоянно что-то копал и перестраивал. Благо, что молодые кости и выносливость нежити ему это делать позволяли. Кроме того, с недавнего времени с Ивана Савельевича был снят целый ряд ограничений. 1. Был кардинально изменен чат, который позволяет пенсионеру общаться со своими соседями и друзьями. Теперь можно общаться письменно, голосом, видеозвонком. Можно вообще устроить видеоконференцию за отдельную плату. И это второе изменение. 2. Теперь вся экономика основана на магических кристаллах. Натуральный обмен ушел в прошлое. При этом, есть следующие разновидности магических кристаллов. Малые мелкие магические кристаллы – это те самые, которые Иван Савельевич добывал из мелких монстров. Средние магические кристаллы. Один средний магический кристалл равен 100 малым мелким магическим кристаллам. Большие магические кристаллы. Один большой кристалл равен 10 средним. Гигантские магические кристаллы. Один гигантский кристалл равен 5 большим. Дабы не запутаться в сложных расчетах и не таскать с собой мешки с камнями, введен аналог безналичных расчетов. На каждого лорда землевладельца открыт лицевой счет, который можно пополнять по своему желанию. Но если вся эта система все же очень сложна для какого-нибудь лорда-землевладельца, то он может просто отказаться от своего участка, то есть, поступить на службу к другому лорду и забыть о своем родном участке как о страшном сне. В связи с этим стала доступна еще одна функция участка – телепорт. 3. Есть стационарный телепорт. Его нужно построить и выполнить ряд условий по его активации. А есть свитки телепорта в определенную точку, которые тебе могут даже подарить через торговую площадку твои новые работодатели, иначе как ты попадешь на их земли. И, разумеется, пару слов можно сказать и о самой торговле. 4. Торговый лимит не снят, хотя существенно увеличен. Теперь общий объем всех грузов, которые Иван Савельевич мог купить или продать в течение суток, не мог превышать 1 кубометра. При этом грузом не могут быть живые существа, к данному запрету не имеют никакого отношения обычные травы, грибы, ягоды, деревья, к ускорения и прочие подобные вещи. Если же ты хочешь торговать в больших объемах, быть работорговцем или торговать живыми цыплятами, строй и совершенствуй стационарный портал. Хочешь еще больших объемов торговли? Заморачивайся с торговыми караванами. Однако лимит торговой площадки в 1 кубометр – это 1000 литров в день, при этом на вес и массу ограничений вообще нет. Ранее лимит составлял 80 литров. Так что, если Иван Савельевич не будет развивать свой участок далее, то этого лимита более, чем достаточно. Чем еще система порадовала и удивила Ивана Савельевича? 5. Пенсионеру получил в подарок тонкую книжицу. Эту книжицу можно сравнить с планшетом, который позволяет общаться со своими домочадцами, будучи в путешествии. При помощи этой же книжицы можно экстренно телепортироваться на свой участок. А еще, через эту же книжицу проводятся все безналичные расчеты. Вроде как, у книги куда больше возможностей, но ее улучшение стоит отдельных денег, точнее, магических кристаллов. Далее шли премии и своеобразные поощрения. 1. Награда за то, что Иван Савельевич прошел все задания с первой попытки. Пенсионеру подарена возможность нанять себе помощника, который пока еще не лишился статуса новичка. Вдруг кто-то из менее удачливых соседей согласится расстаться со своим участком и переехать к Ивану Савельевичу. Если же добровольцы не найдутся, то такую возможность можно продать на торговой площадке, как обычный товар. Фирилери и Дриады Пина сходу назвали около десятка желающих переселиться на участок Ивана Савельевича. Все же древо жизни привлекало Дриад, а живая водица соблазняла весьма много существ, связанных с силами природы жизни. Но выбрать нужно было кого-то одного, поэтому данный вопрос пока отложили. 2. Награда за наибольшее количество переселенцев, которые перебрались на участок Ивана Савельевича, когда он и сам-то был новичком. Речь тут идет о Фирилере, Дриаде Пине и Серване Иен, с дочерью. Тут Ивану Савельевичу предоставлялся выбор. Увеличение площади участка вдвое. Увеличение объема притока живой воды вдвое. Увеличение коэффициента редкости живой воды на 0,3. Опять же, хотелось всего и сразу, но выбрать можно было что-то одно. При этом площадь участка по-прежнему можно расширить, выполняя стандартные задания системы. Что же до коэффициента редкости, то живая водичка и так неплохо продается, это не болотная жижа, качество которой нужно срочно повышать. А вот объем притока воды, это другой разговор. Во-первых, Иван Савельевич мечтал о маленьком озерце, в котором он мог бы ловить рыбу по вечерам. Но данной мечте мешал не только малый приток воды, но и постоянно возрастающие объемы торговли. Во-вторых, ситуация с двергами наглядно показала, что Иван Савельевич не живет на необитаемом острове. И если воды на всех не хватит, то может разгореться нешуточный конфликт, в котором крайним может оказаться именно пенсионер. Есть еще и в-третьих, далеко не факт, что когда коэффициент будет повышен до единицы, и живая вода перейдет на новый уровень редкости, объем ее притока сохранится на прежнем уровне. Сок мирового древа, который имеет максимальный уровень редкости, по каплям стекает раз в несколько дней, а без постоянного полива, что в этой пустыне вообще способно выжить. После короткого обсуждения с Лири, приток живой воды стал равен 242 равно 480 литров в сутки. 3. Награда за то, что в статусе новичка Иван Савельевич не сидел годами. Пенсионеру была выдана игральная карта с изображением средневекового военного арсенала. На этой карте была следующая надпись. У вас появилась редкая возможность посетить таинственный арсенал и выбрать оружие или доспехи на свой цвет и вкус. Для того, чтобы активировать данную игральную карту, просто приложите ее к сердцу своего участка. Примечание. Вам доступен только первый уровень таинственного арсенала. В общем, сказочный меч-кладенец или простенький пулеметик Ивану Савельевичу не дадут, о чем и говорится в примечании почти прямым текстом. А из обычного оружия у Ивана Савельевича уже есть боевой топор из дамасской стали, который ему выдали за решение проблемы с безумной Иен. Кроме того, за это же задание Ивану Савельевичу был выдан охотничий нож из булатной стали. Что же до доспехов, то после долгого лежания на дне омута в компании с хищным цветком и тисом, почти все кости Ивана Савельевича покрылись связками, сухожилиями и даже мышцами, которые были крепче любой стали. Практически, природная броня. Правда, теперь пенсионер выглядит так, словно с него кожу живьем содрали. Благо, что череп ничем подобным не оброс, а то бы совсем ходячая жуть получилась. Надо бы рабочую одежду на рынке прикупить или в дачном домике порыться, Немного подумав, принял решение Иван Савельевич. Но в арсенал за китайским тряпьем я уж точно не пойду. Поэтому отложу-ка я эту награду до лучших времен. 4. За приличное количество улучшений родника с живой водой Ивана Савельевича наградили бонусным заданием. Вот тут пенсионеру так и захотелось воскликнуть. Шо? Опять? Бонусные задания в мире системы. Это крайне специфическая вещь. С их помощью местное божество пытается решить какие-то срочные и непредвиденные проблемы. А потому такие бонусы могут быть куда опаснее, чем стандартные задания от системы. И не факт, что награда будет равноценна риску. Хотя, благодаря этим бонусным заданиям Иван Савельевич узнал весьма много деталей о сказочном мире, в который он попал. Так что, стоит хотя бы прочитать текст задания, но чуточку позже. Прежде, чем начать новый этап приключений, Иван Савельевич хотел бы посетить загадочную магическую таверну. Ведь система обещает пенсионеру, что там он найдет верного соратника. Хотелось бы завербовать какого-нибудь опытного вояку, строителя, инженера или хотя бы грамотного землекопа, дабы работа над растительными каналами не останавливалась всякий раз, когда Иван Савельевич получал ранения на заданиях. При этом желание пенсионера – это одно, а вот кого он там найдет, это уже совершенно другое. Иван Савельевич понятия не имел, как эта таверна выглядит, кто там будет обитать, и как будет происходить вербовка. Может быть, к нему на участок обр захочет перелиться, а может быть какая-нибудь суккуба. Поэтому вначале нужно решить именно этот вопрос, дабы уже знать, во что этого новичка одеть, чем вооружить и кого следующим на участок приглашать. Так что, одев свой щегольский костюмчик, все же в общественное место идет. Иван Савельевич активировал игральную карту магической таверны и оказался под прицелом пристальных взглядов трех женщин. С чего стоило бы начать описание столь необычного магического заведения? Пожалуй, с ночи за окном. Таверна освещалась дрожащим пламенем свечей, а из мебели, прежде всего, выделялось несколько массивных столов, которые были сколочены из необработанных досок. За эти столы предлагалось сесть на столь же грубо сколоченные лавки. Видимо, эта мебель была предназначена для мазохистов, которые желали получить занозы в заднице. Однако ближе к барной стойке постепенно появлялась более изящная меблировка, вплоть до лакированных столиков с резными ножками и стульев с резными спинками. За одним таким изящным столиком сидела дриада. Перед ней стояли бутылка с абсентом и уже наполненная рюмка, в которой плавали дольки зеленого огурчика. При этом незнакомая дриада очень сильно походила на дриаду Пину. У нее был тот же зеленый цвет кожи, на которой не было ни единой морщинки, и те же длинные зеленые уши. Даже комплекция тела и рост были практически одинаковы, словно речь шла о сестрах-близнецах. Но узор на коже незнакомки был совсем иным, да и волосы были пепельного цвета. Также стоит отметить, что в трудные времена дриады выглядели увядшими и изможденными. Именно в таком виде Иван Савельевич впервые встретил дриаду Пину, сравнив ее с пожухлой листвой. Однако дриада, сидящая за столиком, выглядела цветущей, пусть она и о чем-то грустила. Второй посетительницей магической таверны была черепаха Тортилла из сказки про Буратино. Иван Савельевич просто не смог найти более подходящего описания для этой старушки. Ведь речь идет о прямоходящей черепахе ростом под 2 метра. Выделялась эта старушенция просто огромнейшим количеством всевозможных карманов на своей простенькой одежде и количеством сумок. А еще весь ее панцирь был обвешан всевозможными растениями и бутылями. Кроме того, на этом же панцире примостилась и маленькая змейка, которая угрожающе зашипела на Ивана Савельевича. Третья девица, или женщина, Ивана Савельевича немного напрягла. Он даже не знал, как ее описать. Бескрылая летучая мышь, чем-то смахивающая на Чубакку из «Звездных войн». В общем, выделалась эта девица хищным взглядом, клыками, когтями и крысиным хвостом. Ее платье было обтянуто кожаным корсетом, а в своих руках она держала магический посох, на котором распустилось несколько цветков. Именно эта Чубакка и обратилась к здоровенному орку, стоящему за барной стойкой, с возмущенным вопросом. «Это какая-то шутка». Орк был высок, лыс, мускулист и имел такую рожу, словно он только что кого-то отмутузил. Опершись своими ручищами на барную стойку, он рыком продемонстрировал все свое гостеприимство и уважение к посетителям таверны. «Заткнись и не сбивай меня с мысли. Ты Савельич?» «Да», — не стал обращать внимания на грубость орка Иван Савельевич. «Значит, ошибки здесь нет. Этот мертвяк заслужил право на одну из вас. Не спрашивайте меня, насколько сильно нужно было грибами ужаться, чтобы наградить лича именно так, но вы обязаны подчиниться. Кто именно к нему в рабы не пойдет, выбирайте сами. Но это же верная смерть, продолжила возмущаться Чубакка. Кто, будучи в здравом уме, решит к нему переселиться? Ты и так мертва, дурында, рявкнул орк. Иначе, как бы ты вообще оказалась в этом мире? Если тебе что-то не нравится, то тебя вернут в твой родной мир за мгновение до твоей гибели. Если ты считаешь это несправедливым, то не надо было проваливать задания системы. В общем, все это я уже рассказывал вам. Фиг ли повторяться, мы отказываемся подчиняться. Приняла за всех решение Чубакка. Тогда вы, все трое, издохнете, заявил орк. Ик, обреченно прокомментировала это заявление дриада, залпом опустошив рюмашку. Я пойду, вдруг решительно заявила черепаха, словно в бездонный омут ныряя. Вы, девочки, еще молодые. Впереди у вас очень долгая жизнь, а мой конец и так уже очень близок. Я просто откладываю неизбежное. Только, девочка, присмотри за моей. Пока черепаха передавала Чубакке свою маленькую змейку, в этот спектакль решил-таки вмешаться Иван Савельевич. У меня на участке древо жизни растет, громко заявил он. Пфф, не удержала во рту выпивку дриада и, закашлившись, она едва не упала со стула. А Чубакка, полностью игнорируя Ивана Савельевича, вновь обратилась к орку. «Он на чем? Это ты у меня спрашиваешь, древолюдка?» Искренне возмутился орк. «Мне всегда было пофигу, из какой коряги дубину делать». Меж тем, едва прокашлившись, шокированная дриада наконец-то обратилась к Ивану Савельевичу. «Откуда вы знаете про это древо? Я же говорю, оно растет на моем участке», повторился Иван Савельевич, подсаживаясь к дриаде. «Еще я собираюсь прорастить древо чудес из посоха дриады, которая уже поселилась на моем участке. Ее зовут Пина. Может быть, вы с ней знакомы? Нет, неважно. В общем, все дело в том, что сердцем моего участка является вот эта вода. Попробуйте, не отравитесь. И кстати, я не знаю, сколько это будет стоить, но налейте и двум оставшимся дамам спиртное, пусть успокоится». 2. Вербовка. С самого первого дня своего попадания в мир системы, Ивану Савельевичу постоянно встречались прямые или косвенные предупреждения о том, что в случае череды неудач его дальнейшую судьбу будет решать местное божество. И в данный момент пенсионер встретил бывших лордов-землевладельцев, которых эти предупреждения коснулись. Начать можно с дриады, которая уже почти осушила бутылку абсента. Повод напиться у девушки был. Она выполнила почти все стандартные задания для новичков, идеально и нигде не споткнувшись. В награду эта дриада получила платье из магической ткани, магическое ожерелье и резной магический посох. Ничего не предвещало беды. Но на финальном испытании, когда на ее участок напали полчища монстров, она не смогла защитить саженец древа знаний, которое являлось сердцем ее участка. И пусть сама она отбилась от монстров и осталась жива, но что дальше? Сердце участка уничтожено, защитного барьера больше нет, вообще ничего больше нет. Дриада провалилась практически у финишной черты. Самая необычная история оказалась у черепахи Тортиллы. Внезапно выяснилось, что эта старушенция прошла арену сходу. Не являясь воином или магом, она просто выкупила свою победу за сваренные зелья. Но дальше идет коварное задание и скрытая угроза. И, по словам старушки, в этот самый момент она невероятно устала от всего. Думая, что всему виной ее возраст, и что она дошла до своего предела, черепаха попросила вернуть ее в родной мир. Вот только выяснилось, что усталость и депрессия этой старушки была навеяна извне, искусственно. Виной всему было одно из растений, которое росло на участке черепахи. Поэтому местное божество сочло желание старушки абсурдным и засчитало ей провал задания. А дальше старушку ждала таверна. Самая банальная история была у лохматой крысы Чубакки. Как бы ни была страшна эта девица внешне, но в мире системы ее преследовала целая череда неудач. И по итогу, потерпев неудачу в очередной раз, Чубакка оказалась на участке в одну сотку. А по условиям системы, если из-за неудач ты вновь возвращаешься к одной сотке, то твою дальнейшую судьбу решает местное божество. Чубакку отправили в эту таверну. Кто из этих трех дам был наиболее полезен Ивану Савельевичу? Дриада. Тут стоит сразу напомнить о том, что древо жизни раздает дриадам ту или иную роль. Если древо посчитает, что нуждается в защите, например, с него кору сдирают или ему ветки постоянно ломают, рождается страж рощи. Если древо нуждается в поливе или в уходе, то рождаются обычные рядовые земледельцы, такие, как дриады пина. А если древу досаждают насекомые или же его постигла какая-то болезнь, дриада из таверны, хранительница знаний, по всем вопросам, которые касаются обрядов и ритуалов, оберегающие рощу от болезней, насекомых и прочих подобных напастей, нужно обращаться именно к данной касте дриад. С данными проблемами никто не справится лучше. В общем, на данный момент, эта дриада незаменима. Пина обеспечивает лишь уход за растениями. Но что делать в случае нашествия тли или какой-нибудь чумы? Кстати, дриада из таверны была еще и полноценным целителем, в отличие от дриады пины, которая могла только усиливать бафами и подлатать мелкие раны. Тортилла – опытный травник, который может сварить настойку боярышника с закрытыми глазами. Конечно, эта черепаха очень сильно сглупила, ошиблась, облажалась с неизвестным растением, которое едва не довело ее до суицида. Но можно ли на основании этой неудачи говорить о том, что старуха полный бездарь? Иван Савельевич полагал, что черепаха обо всем бы догадалась и сама, если бы только она была в кругу друзей, а в полном одиночестве, в абсолютно незнакомом мире, да на крохотном участке посреди полной разрухи, старушка оказалась очень уязвима в психологическом плане. В данный момент она никак не похожа на старую рохлю, которая мечтает лишь о покое. Кроме того, Ивана Савельевича впечатлила готовность этой старухи к самопожертвованию. Прекрасная воспитательница для детей получится, да и фармацевт на участке лишним не будет. Чубакка, тут надо начать с того, что ее народ предпочитает селиться в дремучих рощах древней, помогая этим гигантам выращивать магических животных. Хотя, в растениях эта дамочка тоже неплохо разбирается. Просто у нее несколько иной профиль взаимодействия с природой. В общем, женщину можно назвать экспертом по рощам древесных гигантов и разведению всевозможных сказочных животных. Это буквально ее профессия. Не случайно черепаха хотела доверить свою змейку именно ей, а не дриаде. А еще дамочка знает множество базовых заклинаний. Однако у этой чубакки есть и очевидная слабость. Если нет поблизости прирученных зверей, то много ли она навоюет своими базовыми заклинаниями против таких магов, как Скайлер? А в магии растений эта дамочка заметно проигрывает дриадам и феям. Поэтому на арене, где противник подбирается случайно, ей не повезло с противниками, и она оказалась легкой добычей. Какой толк от нее Ивану Савельевичу? Ответ прост. На участке пенсионера, с недавнего времени, где-то в грибном лесочке растет маленький древень. И когда-нибудь речь обязательно зайдет о тенистой роще или дремучем лесе, в котором будут жить сказочные звери. Так, кого же выбрать Ивану Савельевичу? Как сказал орк, одну из женщин дарит пенсионеру. И после того, как Иван Савельевич рассказал о живой воде, о древе жизни и о том, как это древо попало к нему на участок, вдруг выяснилось, что на его участке всегда мечтала поселиться протрезвевшая дриада. Пенсионера такое положение дел вполне устроило. Он и разговор затеял только с целью вербовки этой зеленой. Но хотелось бы и остальных женщин тоже забрать с собой, особенно черепаху-травника. Есть ли такая возможность? Они пока еще не рабыни, чтобы их насильно удерживать в этой таверне, сделал орк весьма обнадеживающее заявление, но потом он внес важное уточнение. Если хотят вернуться в свой родной мир, то могут это сделать прямо сейчас. А если они все еще кому-то нужны в мире системы, то пусть этот кто-то расплачивается за них или выполняет бонусные задания. Если они не рабыни, то почему я должен за них платить? Не понял странной логики Иван Савельевич. Потому что ты соревнуешься с другими лордами не только за власть, но и за то, каким именно должен стать этот мир, дал странное объяснение орк. А божество этого мира не собирается подыгрывать смерти или жизни. Все находятся в равных условиях. Если тебе нужен работник, то либо плати за него, либо заслужи право его получить. И сколько же они стоят? Лохматая стоит 5 средних кристаллов, старуха 1 большой, а зеленая 1,5 больших, но ты ее бесплатно берешь. Дороговато, искренне удивился таким ценам Иван Савельевич. Не тесак покупаешь, фыркнул орк. Тем более, что не я здесь цены устанавливаю. Если тебе не по карману, то выполни бонусное задание. Дальнейшие расспросы были излишни. Что такое бонусные задания, Иван Савельевич прекрасно знал. А чтобы добыть хотя бы 5 средних кристаллов, нужно убить 500 мелких монстров. И то не факт, что кристалл выпадет из всех убитых тварей. Поэтому среди новичков таких богатств почти ни у кого не было. По крайней мере, в голову Ивана Савельевича пришел только один местный олигарх, который в состоянии одолжить ему такую гору денег. Но прежде, чем с ним связаться, пенсионер поинтересовался у Тортилы и Чубаки, а хотят ли они сами переселиться на его участок. «Я никогда не буду работать на нежить», — гордо задрав носик, заявила Чубака, которая за пару часов беседы не изменила своего мнения об Иване Савельевиче. «Какие бы сказки мне ни рассказывали и какие бы чудеса ни показывали, я еще не сошла с ума». Иван Савельевич настаивать не стал. Он давно смирился с тем фактом, что является нежитью, и далеко не все готовы даже разговаривать с ним лично, предпочитая торговлю через посредников. К тому же, зачем ему работник, который будет смотреть на него из-под лобья? «Хорошо, тогда спасибо вам за то, что решились побеседовать со мной», — попрощался с Чубаккой пенсионер и повернулся к черепахе. «А вы согласны переселиться на мой участок?» Тортилла ответила не сразу. Пару минут она о чем-то размышляла, а потом осторожно поинтересовалась. «Если мне у вас не понравится, вы разрешите мне переселиться?» «Только после того, как вы отработаете долг», — поставил условие Иван Савельевич. Старушка недовольно поджала губы, тяжело вздохнула и махнула рукой. «Согласна, я уже не в том возрасте, чтобы долго жить в неопределенности. Лучше все сразу решить. К тому же, вряд ли кто-то захочет выкупить старую травницу по столь высокой цене, особенно после моей ошибки. Пусть уж лучше тратит кристаллы на молодых». «Снова жертвуете собой?» — с усмешкой поинтересовался Иван Савельевич. «Можно я позже отвечу на ваш вопрос?» — едва слышно пробормотала черепаха, почему-то с опаской покосившись на орка. Кажется, этот зеленый бармен о чем-то не договаривал. Но докапываться до правды пенсионер пока не стал и попросил возможности связаться со своим другом-олигархом. «Постой!» — раздался возмущенный и удивленный голос Скайлера из зеркала таверны, перед которым стоял Иван Савельевич. «Я правильно тебя поняла? Сейчас ты находишься в каком-то кабаке и просишь у меня деньги на баб?» «Ну, в общем и в целом да». Почти тут же послышалось оханье и странный звук, словно кто-то на задницу упал. «П.С. Арты на черепаху-травницу можно посмотреть в телеграм https://meartax215 или в ВК https://www.227553019w=22753019 18% 2 fall 3. Банкрот. Скайлер была в гневе. Хотя, не так, Скайлер была в ярости. Этот мужчина, да что с ним не так вообще? Разве именно так просит золото? В ногах надо валяться, умолять, комплиментами осыпать. Ее бывший муж, этот красавчик-нищеброд, ей ноги всякий раз целовал и такое своим языком в постели вытворял, что до сих пор стыдно вспоминать. В общем, отрабатывал деньги по полной, а этот Иван Савельевич над ней откровенно посмеялся, в буквальном смысле этого слова. Он даже не пытался скрыть своего веселья, выставил ее полной дурой, заставил ревновать к беззубой старухе, да еще и прилюдно, а потом все равно целую гору кристаллов забрал. «Это, да это ж, а-а-а!» Не сдержав своих эмоций, разгневанная женщина громко закричала. При этом по участку Скайлера разошлась волна магии смерти. Столь ужасное заклинание не было направлено на кого-то конкретного. Оно было похоже на волны, которые образуются от брошенного в воду камня. И пусть эта магия не причинила никакого вреда питомцам разъяренной дамы, малышу и валунчику, но эти опаснейшие боевые машины предпочли притаиться на самом краешке участка. Однако данная смертоносная волна стала кульминацией гнева Скайлера. Как всегда, чувства живого существа столкнулись с холодной рациональностью нежитью, вызвав сильнейшую головную боль. Поэтому женщина поспешила прижаться лбом к холодному обелиску, а через пару минут она уже совершенно спокойным голосом пробормотала: «Я как глупая девчонка, попалась на такую детскую уловку. Он поставил меня в наиглупейшую ситуацию, а потом воспользовался моментом. Мне пришлось не просто отдать эти кристаллы, но даже извиниться перед старой черепахой за то, что я ее шлюхой назвала. Ха». Скайлер вспомнила момент, когда она решила включить видеосвязь и посмотреть, кто это посмел охмурить ее мужа. Как же вытянулись лица этих трех красоток, которые ожидали увидеть сгнившего лича. Дриада даже икнула при виде Скайлер. Это, действительно, было веселое зрелище. Как же давно она не поражала окружающих своей красотой и небывалым богатством. Скайлер уже и забыла о том, насколько это приятно. От данных воспоминаний Скайлер пришла в растерянность. Женщине было совершенно непонятно, а что ей делать дальше? Продолжать злиться или весело улыбаться? Почему произошедший разговор стал именно приятным воспоминанием? Ее же полной дурой выставили и лишили накопленных богатств. Этот хитрый, наглый, беспринципный. Мысли женщины вернулись к Ивану Савельевичу. Во время разговора с этим мужчиной Скайлер не удержалась и вновь взглянула на этого лича своим магическим зрением. Сколько же в этом личе было магии, какое красиво пламя. А еще этот мужчина был в том шикарном костюме. Кстати, причина, по которой Скайлер изначально не решалась говорить с Иваном Савельевичем по видеосвязи, крылась в ее наколдованной одежде. Женщина так и не знала, способен Иван Савельевич видеть сквозь ее иллюзии или же нет. А если способен, то насколько идеально ее тело, одного щелчка пальцев хватило, чтобы перед женщиной появилось гигантское зеркало, перед которым она начала придирчиво осматривать себя. Госпожа Скайлер, в этот же момент раздался голосок Фирилери, похожий на журчание ручейка. Вы что-то хотели от меня? Да. Купи мне деревянную ванну у альвов, наполни ее живой водой до краев и пришли ее мне, распорядилась Скайлер. А еще постирай и высуши одежду, которую я тебе пришлю. Думаю, на вашем участке есть, кому такой работой заняться. КХМ, послышалось растерянное покашливание Лири, обалдевшей от такой наглости. Но раньше, чем Фири успела подобрать подходящие фразы, чтобы вежливо послать Скайлер куда подальше, женщина объяснила причину своей наглости. «Твой хозяин занял у меня большой магический кристалл или 1000 малых кристаллов. Надеюсь, ты уже посмотрела цены на рынке и прекрасно знаешь, чего и сколько можно купить за такую сумму. Так что, хорошо подумай перед тем, что именно ты хочешь сказать мне сейчас. Иван Савельевич, да вы с ума сошли!» Будучи в шоке от такой суммы долга, заверещала Лири, при этом едва не оглушив Скайлер. Сама же Скайлер в этот момент мстительно улыбнулась и победоносно прошептала: «Получи, старый пердун». Меж тем, Иван Савельевич вернулся на свой участок с дриадой и с черепахой-травницей. Чубакка наотрез отказывалась переселяться на участок нежити, чтобы Иван Савельевич не говорил, и чтобы он ей не показывал. Поэтому Иван Савельевич лишь пожал плечами и пожелал Чубакке удачи. Первая реакция двух женщин, которые попали на участок Ивана Савельевича, была примечательна. Черепаха сделала глубокий вдох и зажмурилась от удовольствия, почувствовав огромное количество живой воды. А потом она открыла от удивления рот при виде малышей, которые начали сбегаться к ней буквально отовсюду. Что же до дриады, то она закричала от ужаса, указывая пальцем на древо жизни. Ведь Иван Савельевич дипломатично умолчал о том, что выращивает это древо на проклятой земле. А со стороны, на фоне общей пустыни, этот факт не столь сильно бросался в глаза. Нужно быть именно поблизости от древа, дабы понять весь ужас данной картины. «Успокойся, старшая сестра», – прошелестел рядом с шокированной дриадой голос Пины. «С древом жизни все в полном порядке. Идем, я тебе все покажу и объясню, пока этот лич не заставил тебя ямы копать. Иван Савельевич, да вы с ума сошли!» Почти в этот же самый момент раздался голосок шокированной Лири. «Большой магический кристалл. Вы хотя бы знаете, сколько нам нужно живой воды продать, чтобы вернуть такой долг?» Дриада Пина тут же поспешила увести свою старшую сестру подальше от разборок начальства. А Иван Савельевич, не обратив никакого внимания на возмущение Лири, представил черепаху детям. «Дети, познакомьтесь. Это бабушка Тортилла. Можете звать ее именно так. Этим вечером я расскажу про нее сказку. Лири, эта женщина и стоила большой магический кристалл. Рабы стоят намного дешевле», — безжалостно заявила Лири, которая уже успела ознакомиться с новыми ценами на товары. «Иван Савельевич, вас обманули». «Это так», — неожиданно поддержала Лири черепаха. «Стоимость гостей магической таверны гораздо выше, чем обычных рабов. Но это и не совсем обман. Орк прямо сказал о том, что нас выкупит, если мы все еще будем кому-то нужны в мире системы. Если кто-то согласится заплатить за нас высокую цену. Иными словами, это можно считать проверкой на дружбу или на сплоченность твоего народа. Например, дверги в таверне не задерживаются. А жадный народец Луха, этих коротышек в цилиндрах, очень редко кто выкупает. Практически никогда. И что будет с теми, кого не выкупит?» — поинтересовался Иван Савельевич. «Разные», — пожала плечами черепаха. «Чаще всего отправляют в родной мир, за мгновение до собственной смерти. Если ты этого не хочешь, то тебя могут разыграть на аукционе, где ставку может сделать кто угодно, даже демоны и нежить. Орк вам уже говорил о том, что в этом мире все находятся в равных условиях. А сегодня я впервые столкнулась с тем, что нас кому-то дарили. Кажется, вы очень долго жили в этой таверне, предположил Иван Савельевич. И да, и нет, неопределенно ответила черепаха. Магическая таверна, вроде как, находится в своем собственном измерении. Поэтому само понятие «время» в этой таверне очень относительно. За секунду могут пройти целые годы в реальном мире. И наоборот, ты можешь провести в компании дружелюбного бармена орка целый день, а в реальном мире пройдет всего лишь несколько секунд. Однако есть правило, что ты можешь гостить в этой таверне не более 100 дней реального мира, после которых тебя выкидывают. Я провела в этом здании около 10 дней. Меня поили и кормили, а на втором этаже есть специальные комнаты для гостей. Однако я не знаю, сколько дней прошло в реальном мире, пока я гостила в таверне. Просто чувствовала, что вскоре меня попросят на выход. Предполагаю, что на выход просит этот орк. Озвучил свою догадку Иван Савельевич о том, почему барменом работает столь вежливый громила. Некоторые умоляют его на коленях дать им хотя бы еще один денек. Другие ему угрожают или пытаются убить. Подобные сцены в таверне происходят почти каждый день, хотя, поначалу почти все новые гости ведут себя самоуверенно и даже нагло, как та девочка, которая не захотела идти с вами. Этим новым гостям кажется, что их обязательно выкупят, что они кому-то нужны, и что их таланты очень ценны, а потом начинаются слезы и истерики. Нужно обладать по-настоящему каменным сердцем, чтобы равнодушно смотреть на все это. И вы решили, что больше не в силах выносить все эти душераздирающие сцены. Догадался Иван Савельевич о причине, по которой черепаха решилась переселиться на его участок. Мое время в этой таверне подходило к концу. Жила я все эти 10 дней в полной неопределенности. И мне нужно было затыкать уши, чтобы не слышать чьи-то слезы, мольбы и проклятия. Так что, я сказала вам чистую правду о том, что уже слишком стара для таких приключений. Что ж, давайте я вас представлю всем, кто живет на моем участке и выдам какую-нибудь работу. Ее тут слишком много. Решил закрыть столь неприятную для черепахи тему таверны Иван Савельевич. Уж извините, но просто сидеть без дела ни у кого не получится. Кстати, девочку, которая сейчас карабкается по вашему панцирю, зовут Иша. Ни в коем случае не балуйте ее, иначе... Ой, вдруг взвизгнула Фирилири, прочитав очередное пришедшее сообщение. «Иван Савельевич, нам прислали счет из магической таверны. Требуют оплатить еду, алкоголь и проживание. Мы банкроты». 4. Лопата и мыло. Известие о своем банкротстве Иван Савельевич воспринял совершенно спокойно. А есть ли вообще причина для паники? Родник с живой водой не иссяк, вода пользуется спросом. Да и помимо воды на участке Ивана Савельевича приличное количество товаров. Маленькой Фирилере просто не нравится расставаться с накопленным богатством. Пришлось пенсионеру ее одернуть. Лири, хватит охать и причитать, лучше собирай всех в кружок. Будем знакомиться с новыми членами нашего садового товарищества, а потом приступаем к работе. Кстати, странная одержимость Ивана Савельевича работой была вполне объяснима. Его участок общей площадью в 12 соток был заметно перенаселен и срочно нуждался в расширении. А это значит, что Ивану Савельевичу нужно выполнить очередное задание. И если пенсионера на этом задании ранит, то вся работа снова встанет на неопределенный срок. Поэтому, сегодня нужно успеть доделать хотя бы один нарастительный канал. Но все же сплоченность коллектива для пенсионера была на первом месте. Поэтому у родника вскоре собрались все обитатели участка пенсионера. Количество детей удивляло новых поселенцев. Необычная нежить Иен с абсолютно живой и здоровой дочерью поражала. А появление хищного цветка Итиса заставило черепаху-травницу ахнуть. Но не от ужаса. Вы даже не представляете, насколько ценное зелье можно сварить из этого цветка, озвучила травница свой бизнес-план. Спокойно, никто никого варить не будет, поспешил взять ситуацию под контроль Иван Савельевич. Во всяком случае, пока что. Что же касается новеньких, то можно начать с дриады. Ее звали Аурина. Это имя можно перевести как советник божества. Под божеством, конечно же, подразумевается древо жизни. Столь громкое имя Алурина получила неспроста, ведь в мирное время ей могут отдавать приказы лишь хранители рощи, которые стоят на самой вершине этой иерархии дриад. Именно поэтому дриада Пина, которая является простым земледельцем, постоянно подчеркивает, что Алурина – это старшая сестра. Что же до возможности Алурины, то помимо всевозможных обрядов, которые оберегают растения от болезней и нашествия мелких вредителей, Она может предсказывать погоду, засуху, заморозки и наводнения. Еще эллурина способна повышать плодородие почвы, но для этого требуется колоссальный расход магической энергии и долгий ритуал с участием нескольких десятков дриад. Правда, на данный момент новенькая дриада все еще была в шоке от того, что ее божество, древо жизни, связано с магией смерти. Поэтому вела себя эллурина словно бы на автомате, крепко вцепившись в руку дриады Пины. С черепахой-травницей все было немного сложнее, и начать тут стоит с ее имени, Айка, или госпожа Айка, учитывая ее возраст. Это имя означает «мальву», а получила это имя старушка в далекой молодости, когда она стала ученицей травницы. На ее панцире жила змейка Чуа, видящая, которая предупреждала старушку об опасности. Еще змея запоминала дорогу и служила своеобразным компасом в дремучей чащобе. При этом Иван Савельевич ничего не имел против столь необычных имен, но он боялся, что черепаха, попав на его участок, оседлает свою любимую тему «Я слишком стара» и превратится в развалюху-затворницу. Не ради такого финала пенсионер просил деньги у Скайлер. Ивану Савельевичу нужно было срочно найти стимул, который заставит черепаху не только работать, но и передать свои знания ученикам. И потому он попросил черепаху сменить свое имя на Тортиллу. Вроде как, его уху это имя более приятно, да и дети сблизятся со сказочным персонажем гораздо быстрее, чем с незнакомкой. Обсуждение данного вопроса состоялось еще в магической таверне. «Имя Айка мне дали не при рождении», напомнила черепаха Ивану Савельевичу. «Если для вас так важно переименовать меня, то как насчет того, чтобы полностью списать мой долг, при условии, что вы обижитесь работать на меня в течение года и подыщите преемника для себя?» Начал торг Иван Савельевич. «Мои знания невозможно передать всего лишь за год, да и ученика невозможно найти по щелчку пальцев. Проще вообще за это не браться. Если для обучения нужно больше года, получается, что вы согласны задержаться на моем участке дольше». Я говорила о другом. «Странно, разве мы не об учениках сейчас говорили? Вашими родственниками были дверги. Не переводите наш разговор на другую тему». Конечно, в данном разговоре Иван Савельевич практически не скрывал своей главной цели – заставить черепаху найти и принять ученика. И чем ближе черепаха будет к детям, тем больше шансов, что она сможет отыскать талантливого преемника для себя. Но объяснять свои циничные планы прямым текстом Иван Савельевич не стал. Что еще обсуждали на общем собрании? Жилищный вопрос, фронт предстоящих работ, и коль уж появился синоптик в лице дриады Эллурины, то обсудили и прогноз погоды. В конечном итоге, когда перед глазами дриады Эллурины оказался странный предмет, та удивленно моргнула и словно бы очнулась от наваждения. «Что это?» – спросила девица, пытаясь сосредоточить свое внимание на странной вещице. «Лопата», – пафосно представил данную вещь Иван Савельевич. «А вот там, незавершенный растительный канал. Почему-то мне кажется, что трудовая терапия вам не повредит. Идемте копать». Впрочем, Иван Савельевич не забыл и о требованиях Скайлер. Игнорировать их он не собирался. Ведь каждому современному человеку должно быть понятно, насколько ценен беспроцентный и бессрочный кредит. Тем более, что требования Скайлер не столь уж и невыполнимы. На участке Ивана Савельевича есть кому заняться. И стиркой, и покупкой всех требуемых вещей. Другое дело, что пенсионер просто не мог оставить такую наглость Скайлер без подколки. Поэтому он подарил своей невесте самую ценную и универсальную вещь советских времен. Практически раритет, который завалялся на чердаке дачного домика. И, разумеется, Скайлер очень долго не могла понять, что это за странный брусок говна. Грубо, конечно, но этот странный предмет выглядел именно так. Скайлер рассматривала этот брусок магическим зрением, проводила тесты всевозможными магическими печатями, нюхала и пальцем пыталась расковырять, но она так и ничего не поняла, что это за странный артефакт. Однако признаться напрямую в том, что она не в силах разгадать какую-то тайну, Скайлер не могла. Ей не позволяла это сделать гордыня. Она ведь архимаг. «Госпожа Скайлер, вы что-то хотели?» — вновь зажурчал голосок Фейрилери. «Мне позвать Ивана Савельевича?» «Нет», — поспешила остановить глупую фею женщина. «Я просто посчитала своим долгом формально поблагодарить твоего хозяина за те предметы, которые он мне прислал. Не стоит отвлекать его от работы ради такого пустяка. Однако я хотела бы напомнить, что просила у твоего хозяина ванну с водой, а не все это. Купель», — поправила женщину Лири. «К сожалению, эта вещь от альвов едва вмещается в лимит торговой площадки. поэтому мы сможем переправить ее только завтра. А пока Иван Савельевич распорядился предоставить вам ведра, ковшики, мыло и тумбочку для вещей. Мыло, о чем-то начало догадываться Скайлер. Ты говоришь о том коричневом бруске, похожем на спрессованный навоз, госпожа Скайлер. Это очень ценный артефакт из родного мира Ивана Савельевича, обиделась Лири. Он говорил, что это мыло способно смыть что угодно, даже грехи. А еще это была самая надежная вещь от геморроя во времена его молодости. Что, не поняла Скайлер. Причем тут это заболевание, я и сама теряюсь в догадках, госпожа Скайлер, дипломатично ответила Лири. И пока Скайлер пыталась разгадать смысл данного подарка и понять его подтекст, долгий день подошел к концу. При этом именно ночью проблема с перенаселением стала особенно заметна. Например, те же дриады хотели бы жить прямо у корней своего древа жизни, но оно росло на проклятой земле. На самом же участке продолжали расширяться. Омут хищного цветка Итиса и заводь с кувшинками Лири разрастались. Грибной лес и хищные побеги Итиса. Появилось маленькое поле с люцерной в дополнение к полевым цветам, которые принесла на участок дриады Пина при своем переселении. В общем, еще немного и участок Ивана Савельевича превратится в сеть узеньких тропинок, на которых всем придется спасть стоя. Нужно срочно заняться расширением участка. А стало быть, пришла пора выполнить очередное задание системы. Поздравляю, вы выполнили все задания для новичков, теперь вы вольны заключать союзы, прокладывать торговые маршруты и участвовать в войнах. Иными словами, вы стали частью динамичного мира, который просто невозможно ограничить в рамках стандартных заданий. Мало того, у каждого лорда своя стратегия выживания и победы. Кто-то желает громко заявить о себе в первый же день, а кто-то хочет, как можно дольше, оставаться малозаметным. Поэтому вам предлагается список заданий разной сложности и с разными наградами. Обратите внимание, что данный список постоянно обновляется. А это значит, что задание, которое вы посчитали выгодным и приемлемым для себя, может просто исчезнуть из списка. То есть, либо это задание успел взять другой лорд, пока вы думали и размышляли, либо само задание стало неактуальным. Удачи! Проще говоря, я выпустился из школы и больше никто не собирается водить меня за ручку, не удержался от комментария Иван Савельевич, открывая длинный список заданий. 5. Многоножка. Список заданий можно было разделить на две категории, доступные для Ивана Савельевича. 1. Соревнования. До открытия данной категории осталось 6 дней, но Лири уже расспросила старожилов из общего чата и выяснила, что раз в 10 дней открываются арены. В боях может участвовать каждый желающий. При этом среди гладиаторов ведется рейтинг, на основе которого в конце дня выдаются различные награды. Да и вообще, гладиаторы с вершины рейтинга знамениты, их охотнее берут в различные рейды. При этом и зрители, и сами гладиаторы вольны делать ставки, то есть работает тотализатор. Однако каждому, кто захочет побыть гладиатором, нужно помнить о том, что это уже не обучение. На аренах маг может встретиться с воином, а любитель рукопашного боя с лучником. Тут уж как повезет. Кроме того, проводятся и бои с опасными монстрами, где монстру плевать, сдается гладиатор или же нет. Поэтому участие в гладиаторских боях – это забава для опытных вояк. Что же до Ивана Савельевича, то он категорически не желал быть вбитым в землю каким-нибудь минотавром, а потому пенсионер почти сразу же перешел к следующей категории заданий. 2. Общие задания. В большинстве своем, с этими заданиями Иван Савельевич уже сталкивался. Это зачистка участка от монстров, убийство обезумевших лордов, зачистка дикой территории и удержание ее под контролем до тех пор, пока не сформируется сердце нового участка. Есть и такая вещь, как зачистка магических подземелий или исследование руин. В чем подвох таких заданий? Насколько Иван Савельевич понял, тут работает принцип «все находятся в равных условиях». Поэтому количество авантюристов, необходимых для выполнения того или иного задания, строго ограничено. Никто не может послать целую армию на выполнение простенького задания лишь потому, что он себе это может позволить. По этой же причине, никто не может разослать свою армию на выполнение несколько сотен заданий одновременно, моментально опустошив весь список заданий. Казалось бы, тогда у богачей осталась лишь одна лазейка – нанять самых опытных вояк с высоким рейтингом арены и ожидать, что эти вояки начнут выполнять задания по десятку в день. Но и тут есть маленькая проблема – система не гарантирует, что оценка сложности задания произведена точно, и это предупреждение особенно порадовало пенсионера. Ведь получается, что Иван Савельевич может принять задание, которое рассчитано на одного, а сражаться ему придется с целой армадой монстров, с которой армии не суждено справиться. Тем не менее, у этих заданий есть и плюсы. Например, больше нет никаких запретов на самостоятельное формирование группы. Иными словами, Иван Савельевич может выполнять данное задание совместно с Фирилери или со Скайлер. Проблема только в том, что Скайлер отказывалась покидать свой участок до тех пор, пока она не примет ванну и не наденет постиранную одежду. Странный каприз, но ладно, тогда положиться можно только на Лири, у которой слишком малый запас магической энергии, как и у большинства фей. Новенькая дриада все еще в прострации. А дриады Пина и остальные обитатели дачного участка вообще не воины. Но, может быть, Ивану Савельевичу стоит обратиться за помощью к другим своим знакомым, например, к ящеру Жуководу или к сатиру Селене, или же вообще подыскать задание для одного. Пока Иван Савельевич размышлял, выскочило задание с яркой пометкой «Срочно». Задание называлось «Защитите сердце участка», и в награду система обещала сразу по 10 соток на каждого участника группы. Разумеется, Ивану Савельевичу стало любопытно, за что именно выдают столь большую награду, но не успел он открыть текст, как высветилось системное сообщение. Данное задание было принято другим лордом. Это задание приняли не читая, не понял юмора пенсионер, оно же только что появилось, и я даже открыть его не успел. Гадать смысла не было, и пенсионер вернулся к просмотру списка. Срочно. Вдруг снова высветилась очередная пометка. Ликвидируйте прорыв монстров из магического подземелья. Награда. Каждому участнику рейда по 20 соток. А во, удивился Иван Савельевич такой щедрости. Данное задание принято другим лордом. Эти задания кто-то караулит, что ли? Задался вопросом пенсионер, который даже не успел открыть текст срочного задания. И, скорее всего, так оно и было. Ведь обычные задания дают максимум по 5 соток на авантюриста. Чаще вообще по 2 или 3. А тут сразу, то 10. 120. Награда весьма весомая, но принимать задания не читая, это слишком рискованно. Нужно быть очень уверенным в своих силах. Впрочем, Иван Савельевич все равно не переварит столь большие награды за задания. Ведь вокруг его участка, чувствуя живую воду, бродит полчища монстров. Стало быть, при расширении участка сразу на 20 соток, почти все эти полчища окажутся в гостях у Ивана Савельевича, и вряд ли от всех этих монстров удастся отбиться без ущерба или потерь. Поэтому пенсионер продолжил поиски задания с наградой в 2-3 сотки. Если этого не хватит, то лучше потом сделать еще одно простенькое задание, чем сразу 20 соток получить. Срочно, ликвидируйте магическую аномалию в руинах. На этот раз Иван Савельевич даже отвлекаться не стал. Через пару секунд и это задание было кем-то принято не глядя, а еще через пару минут пенсионер нашел таки подходящее задание и для себя. Логово многоножки, задание рассчитано на группу, предельно допустимое количество участников группы. 2. Награда. Увеличение площади земельного участка на 200 квадратных метров для каждого участника группы, или на 400 м, если задание выполняется в одиночку. Суть задания. Уничтожить логово многоножки, зачистить земельный участок от ее выводка и обеспечить охрану этого земельного участка до тех пор, пока не сформируется его сердце.